Глава 7. Парный браслет. Лика. Мы уже направлялись обратно в мой кабинет, когда нас подловил растрепанный и откровенно злой Фотис. Кажется, Кей и Фей уже успели отличиться. Может, сделать вид, что они все сами? И это вовсе не я посылала их на очередную диверсию. Они и самостоятельно вполне могли до этого додуматься, просто чуть позже. К сожалению, объяснить это моему бывшему жениху невозможно. Тем более с некоторых пор он меня явно недолюбливает. С чего бы это? Фотис! При виде светлого я чуть склонила голову в приветствии. Тот, жестом велев моим ученикам испариться, хмуро посмотрел на меня. Лика, какого демона ты творишь? Вместо вежливой улыбки почти прокричал он. Правда, следует отметить, что сначала он дождался ухода моих деток. «Что-то случилось?» — поинтересовалась я, делая вид, что вообще тут случайно оказалось, а значит, априори невиновна. «Случилось? Еще скажи, что не ты подослала ко мне этих разрушителей!» Я невольно потупила взор. Не то чтобы меня действительно сколько-то волновали претензии Фотиса, но выдерживать некоторые взгляды я так и не научилась. Он же смотрел на меня именно с тем особенным выражением, которое появляется лишь при смешении гнева и затаенной обиды. Слишком тяжелый взгляд, чтобы проигнорировать, но и слишком эмоционально окрашенный, чтобы выпустить на волю уже свое негодование. Я просто не знаю, как реагировать. Да уж, ненавидеть его мне было куда проще, чем жалеть. Тогда я хотя бы была уверена в верности своих действий. «Я не подсылала!» – пробормотала я, но, столкнувшись с весьма недоверчивым взглядом Фотиса, пояснила. «Вернее, подсылала, но не для того, чтобы они снова что-нибудь разнесли. Я действительно верю, что они смогут научиться не только сосуществовать рядом друг с другом, но и неплохо работать. Им просто необходимо найти точку соприкосновения». «Но почему именно у меня?» «Потому что намного разумнее будет устраивать подобные эксперименты под чутким руководством мага-наставника, а не недоучившейся ведьмы», – нехотя открылась я. «Разумеется, мне было неприятно признавать собственную ущербность, но с истиной не поспоришь. Книжные знания – это, конечно, неплохо, но будет куда лучше, если дети действительно опасные опыты будут проводить под присмотром более сведущего учителя». Фотис удивленно глянул на меня, но, видимо, не желая ставить меня в неловкое положение, почти сразу же хмыкнул. «Скажи уж сразу, что пытаешься перевести стрелки и избавиться от лишней ответственности. Это звучит гораздо более правдоподобно. По крайней мере, я недостаточно верю в твое благоразумие, чтобы принять озвученные тобой причины». Я невольно улыбнулась. «Конечно, глупо радоваться, когда кто-то щадит твое самолюбие столь откровенно, но боги с этим принцем. Главное, кое-какого мира мы, кажется, достигли». «Принято. Такие мысли у меня тоже были. Кстати, что на этот раз учудили близнецы? Судя по тому, что ты уже здесь, долго заставлять тебя ждать они не стали». «О, ничего существенного, все абсолютно в пределах нормы», — язвительно откликнулся Фотис. «Они всего лишь в очередной раз взорвали мой стол!» Я смотрела на своего бывшего жениха и нервно кусала губы, чтобы сдержать смех. Все-таки я была не права в своей ненависти к нему. Не могу сказать, что принц Виойса сколько-нибудь привлекал меня в качестве мужа, но вот соратником он мог бы стать довольно неплохим. «Это не смешно, Лик!» Вмиг посерьезнев произнес он. «За этими детками действительно нужен постоянный пригляд». «Тут даже спорить не с чем. Я не справляюсь, и это тоже факт. Я не педагог. Не этому меня учили. Я привыкла к подчинению и повиновению, но это не работает с детьми. Пытаться к каждому подобрать ключик, как когда-то к Нике? К сожалению, у меня нет на это времени, но в ближайшие пару месяцев слушать мои доводы директор все равно не будет. Ладно. Осталось совсем чуть-чуть. В начале лета истечет срок договора, а возобновлять я его уж точно не буду». «Ладно, Фот, говори, что тебя действительно подвигло отправиться на мои поиски. Вряд ли это могли сделать всего два ребенка, тем более к их выходкам уже успели претерпеться мы оба. Не менее серьезно ответила я. Фотис как-то растерянно взлохматил светлую челку. Странная привычка для принца, но в последнее время я неоднократно замечала этот его жест, как, впрочем, и то, что он время от времени трет правое запястье, на котором... «Проклятье! Так вот, где я видела это!» Поймав себя на том, что вот уже некоторое время стою и пялюсь в дальний угол коридора, я постаралась взять себя в руки. Тем более, в большей мере происходящее касалось не меня, а моего собеседника. «Фотис, ты не мог бы показать мне свое запястье, вернее, брачный браслет на нем?» Неуверенно попросила я, все еще не до конца осознавая ситуацию. В принципе, я имела полное право умолчать и о своих наблюдениях, и о своих подозрениях, но совесть, пробудившаяся после встречи с этим светлым, теперь не унималась ни на миг. Да уж, в какой-то мере я действительно была виновата перед ним не меньше Майи. Я-то вывернулась из сети отца, и ладно, а вот им еще только предстоит разобраться в происходящем. И если иллюзионистка просто-напросто сбежала, сыграв свою величайшую шутку, то на долю Фотиса выпали самые тяжелые испытания. «Зачем тебе?» Заметив мою заинтересованность, подозрительно спросил он. «Надо. Честное слово, если мои подозрения подтвердятся, я первое же все тебе расскажу. Идет?» «Хорошо». Медленно кивнул он и как-то нерешительно протянул вперед правую руку. Вцепившись в его конечность, я первым делом оголила запястье и внимательно всмотрелась в причудливый рисунок брачного браслета. «Хм...» Конечно, со 100% вероятностью заявить не могу, но... В общем, я сильно сомневаюсь, что 15-летний подросток мужского пола мог уже дать брачные клятвы. Итак, я снова подошла к главному, говорить или нет. Имею я право вмешиваться или все же лучше оставить все как есть? Тяжело вздохнув, я все-таки приняла единственное решение, которое устраивало бы меня полностью. «Кажется, я знаю, под какой личиной спряталась твоя жена, Фот. Вот только, к сожалению, я совсем не понимаю, что с этим знанием можно сделать». «Говори», — приказал Светлый, мигом забыв обо всем другом. «Думаю, в тот момент ему было плевать и на мой статус на этих землях, и на знаменитый драконий нрав, хотя у него самого характер не лучше. Фот, я скажу. Но прежде пообещай, что не совершишь ничего необдуманного. Не стоит раньше времени выдавать нашу осведомленность, потому что если она сбежит и в этот раз, снова ты ее уже не поймаешь». Несколько долгих мгновений он просто смотрел на меня, словно пытаясь понять, скажу я или нет. «Не выйдет, милорд. Мне нужны вы оба, и желательно в адекватном состоянии, а не на грани личной войны». «Хорошо». Фотис сдался без боя. Конечно, в другое время и при других обстоятельствах мне еще напомнят об этом, но пока волноваться нечего. Он подчинился. Вот и ладненько. Пойдем поговорим где-нибудь в укромном уголке. И, Фот, я надеюсь на твое адекватное восприятие. Рвать и метать будешь в другое время. Сейчас же ты мне нужен в максимально собранном состоянии. Принц Виойса лишь понимающе хмыкнул. «Все-таки усилия Джона не пропали даром». «Забавно, но я восприняла это как комплимент. Может, оно и глупо, но я все еще уважаю своего дядю, как и отца. Не получается у меня их ненавидеть, как бы там ни было, но я слишком хорошо понимаю их мотивы, чтобы не осознавать всего одну простую истину. На их месте я поступила бы так же. Как-то это печально, не находите?» Через полчаса напряженного мозгового штурма мы пришли к вполне закономерному умозаключению. Мы не знали, что делать и как. Вполне понятно, конечно, если вспомнить, что главной фигурой всех наших планов являлся иллюзионист. Как ловить того, кто находится вне судьбы, а значит и вне всех аналитических и статистических выкладок? Но ведь как-то их перебили же. Если бы иллюзионисты всегда и везде ускользали от рук своих убийц, они бы сейчас не считались вымыслом и старой байкой. Ладно, раз мозговой штурм не удался, то следует поискать помощи на стороне. Топя! Мысленно позвала я, но, не ощутив присутствия Дайкаи, потянулась к ней сама. «Топь, ты еще здесь?» «Да куда я денусь?» Наконец проворчало это вредное создание. С самого утра она меня не беспокоила, не вмешивалась ни в мысли, ни в беседы. Странно, хотя все можно объяснить перенапряжением и легким истощением после случившегося. «Топь, будь другом, скажи, иллюзионистов можно как-то подловить?» «Разумеется, можно. Иначе бы эти недоразумения жили бы вечно и были бы весьма известными личностями», – пробубнила моя Дайкая, явно желая как можно быстрее избавиться от моего общества. «И как именно их можно подловить? У нас так ни одной идейки не завелось. Заводятся блохи, дорогая, а мыслей, если не было с самого начала, то и не будет», – ехидно произнесла моя дракоша. «Что же касается твоего вопроса, то вариантов несколько. И если бы вы хоть немного подумали, то многое бы поняли сами. Но раз уж вам так лень, то так и быть, я помогу. Давай уже, не тяни. И где только твое воспитание? Ладно, слушай. В принципе, будь твой приятель опытнее, он бы почувствовал излучение брачного браслета и заставил бы его проявить эту вашу пропажу. Впрочем, вы и так уже знаете, кто вам нужен». А все трудности заключаются лишь в том, как удержать и не упустить строптивую девицу. Что ж, обрадую, для этого есть специальные украшения. Правда, тут же и огорчу, сами их и ищите. В теории они должны быть в сокровищнице любого уважающего себя зардийского рода. Но на практике... Ты хоть примерно представляешь, сколько столетий прошло с тех гонений? Да уж, все как всегда. Кусочек сахара и бочка дегтя. Интересно, она считает меня местной богиней или кем? Я тут пока реальной властью не обзавелась, а потому и перетряхнуть пару десятков родовых хранилищ мне вряд ли позволят. Хотя для начала можно обратиться к Арту. Да и Шерри вряд ли откажет мне в маленькой просьбе. Хочется верить, что у них найдется столь полезная в хозяйстве вещь. «Ну, а что, ею не пользовались пару тысячелетий, так это мелочи».